Глава 37. Весь макияж насмарку. Смываю краску со своего лица холодными потоками. Стараюсь выровнять дыхание, потому что внутри уже все пропиталось горечью. Я теперь понимаю Марину. Понимаю, почему она согласна быть с ним даже в качестве любовницы. Потому что уйти от Руслана, узнав его поближе, просто невозможно. Да, он может быть жестким, деспотичным, грубым и придиристым. Но его характер — это не просто слова. Его смелые, мужественные поступки ценнее всех денег на свете. Когда он по-настоящему нужен, он каждый раз рядом. Он может злиться, неистовствовать довольно долго и в грубой форме, но потом всегда помогает и делает это даже тогда, когда его не просят. А он действительно столько сделал для лисенка. Губы распухли. Наносить новый макияж, чтобы выглядеть чуть более свежо, уже просто смешно. Поэтому я скромно распускаю волосы, снимаю с себя всю одежду и надеваю новую черную комбинацию, которую купила накануне. Специально для сегодняшнего дня. Еще 2 секунды на раздумье, и я все же наношу немного гигиенической помады с красноватым оттенком. Накидываю на плечи халат, не туго завязываю пояс, позволяя открыться соблазнительному виду на грудь и черное кружево. Если дочь еще не уснула, я смогу запахнуть полы халата поплотнее. Но этого делать не понадобилось. Руслан аккуратно прикрывает за собой дверь, тихо крадется в гостиную. А завидев меня, он шепотом произносит. Она уснула, я... Ошарашенный взгляд медленно скользит по моему телу сверху вниз и обратно, потому что я неспешно развязываю шелковый пояс, надеясь на то, что супруг меня не оттолкнет сейчас. Укрыл ее одеялом. Надеюсь, я все правильно сделал. Не отрывая многообещающего взгляда от мужского лица, я медленно приближаюсь к мужу, замечая. «Руслан, ты все делаешь правильно». Приподнимаясь на носочки, невесомо касаясь губами шеи и вбирая в себя запах его кожи, медленно скольжу вниз, намеренно задевая ткань рубашки. Да, там, разумеется, не останется ярких следов, как в дешевой мелодраме, но не заметить их будет невозможно. Ева. Проворно расстегиваю пуговицы на его рубашке. Я, кстати говоря, упустила тот момент, когда он вновь надел ее, и чувственно прикасаюсь к животу, а мои губы уже скользят вниз по его груди. Замечаю его замешательство. Ева. Нет. «Нет, я не отпущу его к ней, не отпущу. Побудь со мной еще немного, пожалуйста». Ласковые пальцы касаются подбородка, приподнимают его. Руслан скользит по моему лицу изучающим взглядом. «Я так тоскую по тебе, Руслан». Суровый, недоверчивый взгляд задерживается на моих губах, и интуитивно я четко улавливаю тот момент, когда супруг меняет свое решение уехать прямо сейчас. «Люблю, когда ты без макияжа». Мои пальцы уверенно цепляют собачку и тянут вниз. Справляюсь с молнией на брюках и через ткань поглаживаю еще не эрегированный вялый член. Приспускаю резинку трусов и касаюсь теплой кожи. Руслан чуть закидывает голову назад. Я медленно сгибаю одно колено, опускаясь вниз, потом другое, намеренно обжигаю горячим дыханием и принимаю в рот еще не напряженный орган. Радостные волны восторга захлестывают меня, когда я чувствую, как он начинает наливаться и быстро увеличиваться в размерах. Теперь я уже совершенно не стесняюсь откровенных ласк, сама их жажду и готова дарить своему мужчине. Да, своему. Другого у меня нет и не надо. Медленно лаская его член языком, мечтая доставить мужу удовольствие и почувствовать, наконец, жадные, резкие толчки внутри себя. Нежно посасываю набухшую головку, наслаждаясь чувственной и откровенной реакцией Руслана, и, получая от нее неизмеримое удовольствие, сама завожусь. Я раньше этого не понимала. Я раньше многого не понимала. Выпускаю член и веду языком вниз к основанию. Игриво лежу мошонку и рукой обхватываю ствол, позволяя себе несколько плавных движений, вновь беру губами головку. Дыхание Руслана сбивается, он кладет руку на мой затылок, не сильно надавливая, зарываясь пальцами в волосы. Я уже настолько завелась, что начинаю откровенно стонать, когда мой мужчина продолжает жестко насаживать меня на свой член, упираясь чуть ли не в горло. Дышать тяжело, но я все так же продолжаю получать удовольствие от животного мужского желания. Я бы хотела довести его до вершины прямо сейчас, но... боюсь, что он натянет брюки, развернется и уйдет, как было в прошлый раз. Как только он получит оргазм, моя власть над этим мужчиной закончится. Поэтому я уверенно перехватываю его руку, заставляя отпустить мои волосы, несколько раз нежно прижимаясь к теплой коже, ласково целую Руслана в пах и встаю с колен, не забывая между делом ласкать еще и плоский живот. Скидываю с себя халат и, обнимая супруга за шею, сквозь тонкое кружево потираюсь о его грудь набухшими сосками. И чувствую, как бретели уже соскальзывают с плеч. Руслан тянет комбинацию вниз. Одной рукой он крепко держит меня за талию, прижимая к себе, другой страстно ласкает уже оголенную грудь, играя с соском. Теперь его движения вовсе не кажутся мне резкими, как это было раньше, или грубыми, а скорее нетерпеливыми и жадными. Прижимаюсь всем телом, хватаю его руку и мягко заставляю коснуться моего живота, направляя еще ниже. Не могу, да и не хочу удержаться от просьбы. «Руслан, дотронься до меня, пожалуйста». Он, хрипло рыча, крепко обхватывает мои бедра, преодолевает расстояние в 3 шага до дивана, подается вперед и опускает меня на велюровую ткань, тут же вклинивая колено между моих ног. Сбивчивым дыханием щекочет мою шею, а пальцами отодвигает белье, бесцеремонно проникая внутрь. Нащупывает клитор и без давления совершает пару круговых движений. Я двигаюсь бедрами, и у меня выходит несколько встречных рывков. И тут муж обрушивает на меня шквал ледяного ветра и раскаленной лавы. Он начинает теребить напряженный бугорок с нажимом, быстро, яростно. А я под натиском умелых ласк лишь выгибаюсь ему навстречу, чувствуя, как он вновь до сладкой боли страстно, но довольно аккуратно прикусывает сосок, вновь двигаюсь бедрами навстречу его пальцам. Губы супруга накрывают мои, и я стону в его рот приглушенно, посасывая язык, безостановочно насаживаясь на его пальцы. На секунду наше безумие прекращается. Руслан отстраняется, стягивая меня с дивана, переворачивая на живот и заставляя встать на колени, в сладком бессилии локтями облокотившись о диван. Он уже пристраивается сзади. Твердо кладет руку мне на спину, заставляя прогнуться в пояснице, и за бедра притягивает к себе, с нажимом поглаживая ягодицы, раздвигая их сквозь ткань. Тут я чувствую, как Руслан напрягается и наваливается на меня, и совершенно неожиданно слышу глухой треск. Он только что порвал ткань? «Новая?» — уточняет сбивчивым голосом. «Новая», — произношу резко на выдохе. «Я куплю тебе другую». Сдавленно замечает муж, постукивает напряженной головкой между ягодицами и упирается в колечко ануса. Замираю и прикрываю глаза, потому что физически-то я уже готова на любые эксперименты с супругом, но морально тяжелее. Через секунду расслабленно выдыхаю, потому что Руслан начинает водить членом по половым губам, не сильно постукивать, сдерживая рукой, не позволяя принять его внутрь, при этом большим пальцем настойчиво поглаживает меня сзади, надавливая и распространяя по телу совершенно новые, необычные ощущения. Я подаюсь назад, и Руслан резко до самого основания толкается в меня, заполняя собой полностью, отчего я громко вскрикиваю. Начинаю насаживаться на него и стараться крутить бедрами, подстраиваясь под мужчину, но мой муж уже избрал другую тактику. Он двигается очень медленно, выходит полностью и потом резко толкается обратно. Напряжение нарастает, особенно когда он хватает мое запястье и заводит мне за спину, крепко придерживая, двигаясь все в том же темпе. Он не дает мне пошевелиться, и тут я понимаю, почему. Неожиданно чувствую влагу между ягодицами. Когда кончик его пальца миновал мышечное колечко, Руслан, вопреки всем моим ожиданиям, не стал отдаваться древним движениям, а позволил привыкнуть, даже в какой-то степени наслаждаться острым ощущением наполненности сразу с двух сторон. Он во мне, и спереди, и сзади. И я испытываю всеохватывающее чувство, а дикое напряжение уже стягивает мое естество. Руслан не убирает руку, а в дополнение медленно толкается в меня членом и почти неощутимо проталкивает палец еще немного, надавливая сильнее. И это давление отдается во влагалище, усиленное трением от движений члена. Чувствую, как его губы ласково касаются моей кожи где-то в области затылка. От нежного жеста я успокаиваюсь и перешагиваю через смущение и предубеждение. Еще секунда, и движения прекращаются. Я просто теряю себя с ним, желая того, что раньше для меня почти всегда было под запретом. Мне хочется еще и еще, намного больше того, что уже есть. Одной рукой он медленно поглаживает мои бедра, другой неторопливо скользит до лобка и ниже, поглаживая половые губы. Чуть наклоняется, тяжело выдыхает, а я резко напрягаюсь, потому как уже готова к тому, что муж наконец толкнется и причинит мне боль. Конечно, этого не избежать, но я готова, только чтобы ему понравилось. Потому что я хочу, чтобы он со мной получил все, что ему нужно, а не искал этого с другими. Замираю в ожидании болезненного толчка и закусываю нижнюю губу, зажмуривая глаза, но Руслан вдруг неожиданно останавливается, наклоняется и начинает шептать мне на ухо ласковые слова, ведя ладонью вверх, поглаживая напряженный живот. «Тихо, Ева, тихо, не бойся. Красивая моя, нежная». Его шепот несет в себе волшебный эффект. Напряжение покидает меня, заставляя медленно расслабляться. Я поворачиваю голову на бок, ласково касаясь скулы мужского подбородка, ища поддержки. «Ева, маленькая моя, моя девочка». Его голос надрывно дрожит, а я только сейчас понимаю, каких усилий ему стоит сдерживаться, чтобы сделать все медленно и безболезненно для меня. «Тихо, расслабься». Он целует меня в шею, дышит очень тяжело, обжигая своим горячим дыханием. Слова сами слетают с губ. «Я хочу, Руслан». «Чего?» Он не может не понимать, но все же переспрашивает. «Хочу так, как тебе нравится, как угодно». Я чувствую, как он напряженно улыбается, потихоньку бодает меня лбом. «Я готова». «Нет, Ева, еще не готова. Лучше оставим для другого раза». Снова поцелую в шею, и я чувствую, как Руслан немного надавливает вниз большим пальцем, вновь посылая по телу дрожь и необъяснимые ощущения. Дерзкий толчок, и супруг начинает резко двигать бедрами. Жаркие влажные шлепки наших тел сотрясают безукоризненную тишину гостиной. Руслан коротко, хрипло рычит, яростно толкаясь на всю длину, а я испытываю такие острые ощущения, которых, кроме мужа, не испытывала больше ни с кем. Еще рывок, и уже чувствую сильную пульсацию, многократно усиленную ощущением наполненности ануса, укрывающей меня с головой. Это как неконтролируемый взрыв эмоций, который не удержать и не скрыть внутри. Супруг, задерживая дыхание, выходит из меня и, сдерживая глухой стон, изливает свое семя на мои ягодицы и поясницу. Так и стоим, тяжело дыша, удивленные и одновременно довольные произошедшим. Я боюсь пошевелиться, опасаясь сейчас же развеять неожиданную трепетность теперешнего, уже растворяющегося момента. Поворачиваю голову к Руслану и тихо, с надеждой шепчу. «Поцелуй меня». Муж впивается тяжелым, твердым поцелуем, сминая мои губы, настойчиво проталкивая язык мне в рот, вновь заявляя свои права на меня. Хочется обнять его крепко и прижаться так, будто он самый родной в моей жизни человек. Но это ведь не так. «Больно не было?» «Нет». «Ну вот видишь». Произносит нетерпящим возражение тоном и отстраняется. Мгновение, и он уже на ногах. «Можешь сходить в душ, не торопись, я дождусь тебя». Это именно то, что я бы сейчас хотела услышать. «Спасибо». Из ванны я намеренно не выхожу очень долго. От себя не убежишь, как ни старайся. Не скрою, я все еще надеюсь, что он останется сегодня со мной. На его любовницу мне уже плевать. Просто он унесет с собой кусочек моей души. Просить вернуть бесполезно. Она теперь безвозвратно принадлежит ему. И мне так хочется еще хоть немного побыть с ним. Выхожу в надежде, что муж уже уснул, но он что-то быстро набирает в телефоне. Очевидно, объясняет причину отсутствия на чужом празднике. Поднимает на меня взгляд серый глаз. «Закроешь за мной?» Странный вопрос. Он еще даже не надел рубашку, как будто проверяет. Нащупывает почву в желании убедиться, что она достаточно твердая. «Обязательно сейчас уезжать?» «Мне бы тоже в душ сходить». «Так сходи». «У меня ни белья свежего, ни полотенца», — раздумывает. «Не хочу». «Я купила полотенце для тебя, и белье тоже. Надеюсь, не прогадала с размером». «Доставать?» «Мне даже как-то неловко говорить о том, что очень многие другие жены негласно делают постоянно». Руслан ошарашен так, что не сразу находится с ответом. Его суровый взгляд заставляет меня быстро пояснить. «На всякий случай. К примеру, как этот. Ничего такого, просто элементарная забота о твоем удобстве и...» «Извини, что заставила задержаться. Ты сильно торопился, да?» «Нет, не сильно. Неси все сюда». «Через минуту я уже протягиваю мужу новый комплект. Надеюсь, чистые?» «Обижаешь?» Не успевает мой чистюля зайти в ванную, как тут же вылезает оттуда с убийственным выражением лица. «Ева, это что такое?» С возмущенным видом указывает на мужской шампунь в своей руке. «А, ну да, я понимаю, о чем он подумал. Шампунь? Им обычно голову моют». Внутренне улыбаюсь от подобного казуса. «Какого хрена в твоей ванной стоит мужской шампунь?» «Для тебя?» «Гель для душа найдешь рядом на полке. Я захватила в магазине». Удивлению в мужском взгляде нет предела. «Если не веришь, я могу подписать твоим именем крупными буквами. Но кроме меня читать все равно некому. Хочешь?» «Обойдусь как-нибудь». Грозный, как медведь, он отворачивается и идет обратно. А я позволяю себе расслабленно выдохнуть и прилечь на минутку. Смыкаю веки, успокаиваясь от звуков льющейся воды. И тут глаза мои широко распахиваются. Часы. Нужно немедленно перевести их обратно. Ищу я их уже минут пять, сердце бешено колотится. Куда же они делись? И только когда дверь в ванной тихонько распахивается, а Руслан выходит в коридор, я напряженно прикрываю глаза. На муже только трусы и часы. А я безошибочно понимаю, куда делась пропажа. Он вернул их на руку. Логично, водонепроницаемый же. Я тяжело сглатываю. И уже размышляя, как он отреагирует на подобный обман. Медленно приближаюсь и аккуратно кладу ладони на его плечи. Подтягиваюсь на носочках, приближаю свои губы к его, касаясь легко, почти невесомо. И неожиданно для себя прошу его. «Полежи со мной немного, Ева. Хочу, чтобы ты меня обнял. Уехать всегда успеешь, ты ведь не привязан». С надеждой заглядываю в серые глаза и понимаю, что зря я задала этот вопрос. Нужно было молча брать его за запястье и вести в спальню. Скольжу вниз по его руке, цепляя ладонь и уверенно, но мягко тяну на себя, делая шаг назад, потом другой. Жду реакции, не отрывая взгляд от его лица. «Ева». Притягиваю к себе, и он поддается. Идет за мной, позволяя утянуть в спальню. Я обнимаю его за талию и крепко прижимаюсь к мужскому телу, налегая и побуждая опуститься на кровать. Удивительное дело чувствовать властность его крепких рук. Наслаждаться глубоким размеренным дыханием возле уха. Безмятежно прикрывать глаза, не понимая, что Морфей уже медленно укрывает своим звездным одеялом. «Ева, я на следующих выходных забираю Алису». Тихий шепот вырывает меня из объятий забытья. Сон как рукой сняло. Я резко напрягаюсь. «Как это забирает?» Отстраняясь от мужчины, поворачиваюсь к нему лицом, чуть приподнимаясь на локтях, стараясь сдерживаться и говорить без обвинения, максимально спокойно, тихонько уточняю. «Что значит «забираешь»?» «В дневное время возьму перерыв и отведу в парк. Может, на аттракционах покатаемся?» «Руслан, она еще маленькая, у нее свой режим и...» В голове столько вопросов. «Почему без меня? С чего это вдруг он хочет побыть с ребенком наедине?» Он никогда не показывал, что по-настоящему привязался к Алисе. И вообще, какие аттракционы? Ей едва ли есть полтора года. Мне кажется, это не очень хорошая идея. Это отличная идея. Мы весело проведем время, а ты займешься своими делами. «А ты не думаешь, что я должна быть рядом в такие моменты? И вообще, у нас другие планы. Мы едем к Шаховым играть с Верой». «Ева, чем ты занималась вчера?» Его обвиняющий взгляд прибивает к стенке и заставляет внутренне улыбаться. «Сейчас покажу наглядно». Тихонько поднявшись с кровати, направляюсь в гостиную, поднимаю с пола черное порванное кружево и возвращаюсь обратно. «Искала ее». Четким движением бросаю смятый комок в ноги Руслану и заползая на него целую крепкую шею. «А еще пыталась заставить тебя ревновать. Получилось?» «Несомненно. Приехал бы куда угодно, лишь бы убедиться, что тебя больше не касаются ничьи руки». «Не касаются». Заглядываю в его глаза и мягко провожу ладонью по его щеке. «Руслан, если ты настаиваешь на верности в свою сторону, то я взамен потребую то же самое». «Я тебя услышал». Он почему-то улыбается и ласково накручивает прядь моих волос на свой палец. «Это прекрасно, но мне нужен ответ. Я хочу быть единственной женщиной. Если тебя такой поворот не устраивает, скажи об этом сейчас. Вновь перечеркнем, и дальше каждый пойдет своей дорогой». «Устраивает». «Почему он не может сказать как-то иначе? Этот ответ не говорит ни о чем. Что значит «устраивает»? А Марину свою он куда денет?» «А меня вот не все устраивает. Скажешь, ты сегодня не собирался к ней?» «Собирался, пока ты мне мозг на бекре не завернула своими делами». «Руслан, собирался поговорить, объяснить, что две женщины для меня слишком много». Я даже не успеваю полностью погрузиться в смысл его слов, даже дышать боязно. «Ты порвешь с ней?» «Я же сказал, я и так собирался сегодня это сделать. Прямо в день ее рождения? Он настолько бездушен, или ему действительно все равно?» «Тогда почему ты постоянно поглядывал на часы?» «Ждал звонка. Опять проблемы с растаможкой. Груз задерживается, а мой зам в отпуске. Тянется к моим губам, и я чувствую, что мужское настроение вмиг меняется. Движения становятся резкими, жадными. Муж неожиданно перекатывается со спины на живот, утягивая меня за собой. И вот он уже настойчиво наваливается на меня, заключая в ловушку тело и рук. Чуть приподнимаю голову, скольжу языком по его шее, глажу ладонями его плечи, сгибаю в колени одну ногу и закидываю на мужа. Второй проделываю то же самое и уже заключаю Руслана в тесное кольцо. Чувствую, как он впивается пальцами в мои ягодицы, прикусывает кожу на плече. Вес его тела для меня всегда был слишком велик, но сейчас нет большего счастья, чем чувствовать на себе эту тяжесть и плевать, что даже вздохнуть нормально не получается. Я отчетливо ощущаю, он уже возбужден снова. Двигаюсь бедрами ему навстречу, трусь о его член, обнимаю за плечи. По телу пробегают электрические разряды, отнимая энергию, разливая сладкую слабость по всему организму от того, что Руслан, сдвинув чашечку в сторону, уже посасывает набухший сосок. Зарываюсь пальцами в его волосы, притягивая его голову еще ближе и подставляя вторую грудь. И лишь одна мысль выскребает дыру и оставляет неприятный осадок в душе. Как жаль, что мы сами себя лишали этого раньше. Муж скользит по шее языком вверх и касается моего уха. Его голос звучит тихо и спокойно, но сразу же выдает нетерпение Руслана с потрохами. Я не всегда приступаю к прелюдии. Искренне улыбаясь и заглядывая в затуманенные серые глаза, отвечая так же тихо. Надеюсь, сейчас как раз такой случай. Руслан носом утыкается в мою шею, скользит ладонью по животу, дотрагивается до белья и рывком отодвигает его в сторону. Раздвигает пальцами половые губы, позволяя себе пару торопливых круговых движений, на мгновение отстраняется и одним толчком входит сразу на всю длину, заставляя беззвучно хватать ртом воздух. Я резко дергаюсь, подаваясь ему навстречу, выгибаясь под ним, впиваясь ногтями в спину, желая, чтобы он принадлежал только мне, и чтобы на его коже остались кровавые следы полумесяцев, как свидетельство нашей неудержимой страсти. Он, разумеется, это понимает, широко улыбается и в ответ ощутимо прикусывает шею. Тянется к моим губам, вставляя язык мне в рот, одновременно толкаясь бедрами в такт движению своего языка. Еще секунда, и он отстраняется, резко отнимает мои руки, больно впиваясь пальцами в запястье. быстро переворачивает меня на живот и тянет за бедра на себя. Я упираюсь локтями в кровать, пытаясь встать, и одновременно чувствую, как властно легла его широкая ладонь на мою поясницу, не позволяя даже дернуться. Чувствую себя крайне уязвимо и открыто. Без прелюдий это значит сразу и так, как я хочу. Я стою перед ним на коленях, а он быстро пристраивается сзади, снова резко толкаясь бедрами, вбивается внутрь, сразу начиная с бешеного темпа, надавливая уже на мои лопатки. Другой рукой дотягивается до горла, хватаясь крепко, сжимая руку чуть сильнее, чем мне бы хотелось, и заставляет повернуть голову. Свой указательный палец он просовывает мне в рот, и я обхватываю его губами, не в силах возражать, потому что внутри меня все дрожит от наслаждения. Мягко провожу языком по теплой коже, и из моей груди вырывается первый тихий протяжный стон. А затем, пока Руслан все продолжает наращивать темп, заставляя меня еще сильнее прогнуться в пояснице и касаться сосками теплых простыней, и второй, и третий стоны пронзительно раздаются в комнате. Я испытываю еще большее возбуждение от того, что громко кричу в его ладонь, ведь муж закрыл мне рот рукой, чтобы было не так громко, но я не в состоянии замолчать от того, что яростные толчки заставляют напрягаться и полностью концентрироваться на своих ощущениях. Руслан врезается в меня толстым членом, а рукой крепко зажимает мне рот. Каждое неудержимое движение вырывает сладкий стон. И от этой игры и откровенной позы я чувствую, что напряжение, как снежный ком, разрастается внизу живота, и уже через секунду интимные мышцы с неконтролируемой силой сжимают и разжимают член, встречая вечную игру сильной пульсации. Счастье укрывает с головой, а теплые волны разливаются по телу, и я, совершенно вымотанная любовными играми, захлебываюсь ощущениями собственного экстаза. Не успевая перевести дыхание, как Руслан, тяжело дыша, резко отстраняется, одним грубым, молниеносным движением разворачивает меня к себе, заставляя приподняться. Муж нетерпеливо наклоняется, накрывает мои губы. Колено одной ноги согнуто, другая нога упирается в пол. За затылок он притягивает мою голову к своим бедрам, его пальцы впиваются в щеки, раскрывая рот. Руслан двумя уверенными скользящими движениями доводит себя до оргазма, а теплая струя мужской страсти обжигает мои губы и подбородок, попадая на шею. Лежу на спине, опираясь на локти, чуть приподнявшись. Руслан медленно гладит меня по голове. Я все еще тяжело дышу, немного шокированная происходящим и одновременно счастливая. Есть что-то порочное и невероятно острое, выше моего понимания, невыносимо прекрасное в том, что мужчина кончает на лицо и губы, который за секунду до этого так страстно целовал. «Отлично выглядишь. Эта картина давно уже стоит перед моими глазами. Если еще и сперму слизнешь с губ, я буду в полном восторге». С Русланом всегда непредсказуемо. Горячо, страстно и просто на грани. И я хочу пойти дальше, настолько, насколько он захочет. Приоткрываю рот, все же немного стесняясь, заглядываю в серые глаза и под горящим взором, прожигающим насквозь, провожу языком по своей губе. Сначала верхней, потом нижней, наблюдая за тем, как меняется и темнеет проницательный взгляд. Почему у нас раньше так не было? Вопрос вроде как не совсем уместный, но я не смогла его сдержать. Не был уверен, что тебя это не шокирует. В следующий раз, приподнимая руку и кладу с обратной стороны мужского колена, веду ладонью вверх, как я и думала, Руслан отстраняется сразу. Щекотно ведь? Будь поувереннее. Он улыбается, наклоняется и целует меня в макушку. Ладонью крепко прижимает мою голову к своему бедру. Я быстро. Руслан вообще чистюля, как я заметила. Он возвращается ровно через минуту, позволяя мне занять ванну надолго. Вхожу в спальню и замираю на пороге. Моему ликованию просто нет предела. Руслан крепко спит и сопит в подушку. Расслабленный, беззащитный, такой красивый. И самое главное, в моей постели. А я стою, глупо улыбаюсь и любуюсь мужем. Он решил остаться со мной.